Восьмое. Седмица шестая по Пятидесятнице. Память святых отцов Вселенских соборов. Широким шагом ступал Даниил, подставив лицо влажному утреннему ветру. Развивались полы его рясы, меч ударял по ногам, новая безоглядная решимость освещала глаза. Он шел в одиночестве, в стороне от процессии, движущейся среди туманных холмов. Сонно покачивались в седле роже, схрапывал, согнувшись до крупа коня шелиньяк. Бенедиктус отгонял сон, прихлебывая из фляжки. Зевал Злат, Янка, сидя в телеге, ела вишни. Одну ягоду клала в рот, другую бросала Злату в спину, и глаза ее лукаво щурились, потому что отрок почесывал шею, затылок, глядел даже в небо и до одного в простоте душевной не додумывался оглянуться назад. Хмуро шагали пешие воины, звякал металл в охраняемом ими воске. А в хвосте кавалькады ехала Анна. За ней трусил на осле толстый монах и тянул. «Ее величество, светлая королева!» «Я уже сказала нет», — твердо отвечала Анна. «Просит забыть обиду и вернуться», — видимо, уже в сотый раз тоскливо повторял монах. «Нет, нет и нет». «Ее величество, светлая королева!» — опять начал монах. Анна обернулась. «А его величество, светлый король?» — произнесла она с елико возможной долей яда. Монах развел руками. «Вернись и повтори королю. Ноги моей больше не будет в его королевстве». Монах печально отстал, а Анна нагнала Даниила. «Разве я не права?» «В чем, Ярославна?» «Ты сам учил меня, королева должна быть милосердной, справедливой, но строгой. Ведь королева должна быть строгой, верно, Даниил?» «Но ты еще не королева», — глядя прямо ей в лицо открытым взглядом, ответил Даниил. Секунду Анна с интересом рассматривала этого незнакомого ей Даниила и упрямо хлестнула лошадь. «Да, но я ею буду». И поскакала галопом вдоль кавалькады, как рыжий жеребенок вдоль сонного табуна. «Эй, рыцари, не спать!» — тронула она рукояткой хлыста шелиньяка, совсем согнувшегося в седле. «Рамуальд, Злат, все слушайте! Я буду королевой, справедливой, но строгой, и пусть не пеняют виновные, если их головы полетят с плеч!» «Только не моя!» — отозвался Бенедиктус, на фляжку которого упал гневный взгляд Анны. «Почему? У богатых голова — бесплатное приложение к богатству», — охотно объяснил Бенедиктус. «У меня единственная ценность. Полезнее подумать, как использовать ее, когда ты станешь королевой». «Меньше пей, Бенедиктус, вот тебе мой первый указ», — объявила Анна. «Пьяниц не будет среди моих подданных». «Боюсь, многие изменят подданство», — заметил Бенедиктус, но Анна его уже не слышала, она ускакала дальше. Лихо пригнувшись к луке седла, Анна ушла далеко вперед и атаковала процессию с фронта, осадив коня прямо перед почтенным епископом. Но мул Роже остался так же невозмутим, как его хозяин. Епископ лишь на секунду приоткрыл глаза, чтобы сказать с отеческой улыбкой: «Главная дочь моя, не забывай церкви, когда станешь королевой. И нас с Янкой», — прибавил Злат, нежно глядя на возлюбленную. «Я буду королевой строгой, но щедрой», — откликнулась Анна. «Никто не останется без даров, бедных не будет в моем королевстве». «Кто же тогда будет работать?» Окончательно проснувшись, резонно возразил шелиньяк. «Государство разорится». Анна умолкла озадаченно, но ненадолго. «Мы что-нибудь придумаем. Даниил!» Она поскакала к монаху и подняла перед ним лошадь на дыбы. «Как ты думаешь, Даниил?» Но взгляды их не встретились. Даниил напряженно глядел мимо Анны куда-то вверх. Анна обернулась и увидела, что на вершинах двух холмов, меж которыми шла дорога, блещут шлемы неизвестного воинства. Рыцарь в черном плаще, с лицом наполовину закрытым забралом, медленно выехал вперед. «Именем святого Агабера клянусь, что сохраню ваши жизни в обмен на ваше золото и драгоценности». Роже заволновался. Трудно было узнать сонного прилата в суетящемся и сердито выкрикивающем старике. «О каком золоте ты говоришь? У нас нет никакого золота. Я епископ Шалонский Роже, посол французского короля». «Тем неприличнее твоя ложь, святой отец», — усмехнулся рыцарь. «Уж не эту ли рыжую девочку собрались защищать твои недоноски?» «Сам ты недоносок!» — возмущенно крикнула Анна. «Убирайся с дороги и дай нам проехать!» С этими словами Анна прыгнула с лошади на возок и встала там в решительной позе. «Его святейшество хотел сказать», — с поклоном пояснил Бенедиктус, сразу понявший всю меру опасности, «что ценности принадлежат не нам, а его величеству королю Франции». Рыцарь снова усмехнулся. «Оставь софистику для застолья, Бенедиктус. Лучше объясни своим друзьям, что, упорствуя, они погибнут». «Грозила мышь кошке, да издалеча!» — крикнул Злат, сжав рукоять меча. «Считай, что ты уже погиб, Рус», — ответил рыцарь. Шалиньяк, как всегда бывало с ним в минуты гнева, наливался багровостью. «Назови свое имя, черный рыцарь, чтобы я знал, по ком служить панихиду». «Мое имя — твоя смерть, Шалиньяк. А ты, брат», — обратился рыцарь к Ромуальду, — «можешь ехать спокойно. Я знаю, споры о сокровищах никогда не волновали твою возвышенную душу». Но Ромуальд покачал головой, надвинул забрало и, обнажив меч, встал рядом со Златом и Шалиньяком. Черный рыцарь наклонил голову и качнулся султан на его шлеме. «Аминь». Он поднял руку в черной перчатке, и тотчас разбойники покатились вниз с обоих холмов. Воины окружили возок со всех сторон, прижавшись к нему спинами и выставив веером пики. Их лица выражали решимость стоять насмерть. И в это мгновение скрипнули колеса повозки, и, круто развернувшись, она оказалась внизу у ног Ярославны. «Прыгай, княжна!» Анна не слышала. «Эй, ты, вор!» — кричала она рыцарю, возвышавшемуся на холме. «Посмей только тронуть нас! Перед Русью и Францией ответ держать будешь!» Все громче звенели доспехи наступавших воинов, в конском топоте терялся голос Анны. «Отец узнает, в клочки тебя разнесет, и тебя, и войско твое поганое, и...» Но тут сильные руки рванули Анну вниз, она упала с воска, мелькнуло перед ней лицо Даниила, и повозка стремительно понеслась в сторону леса. «Куда?» — барахтаясь на дне, закричала Анна. «Пусти, я не хочу!» «Молчи, Анна, мы ничем не сможем им помочь!» Вырвавшись из рук Даниила, Анна выглянула из повозки. Возле удаляющегося обоза уже занялась свалка, ничего было нельзя различить в людском месиве, только сверкали над головами мечи. Даниил стегал лошадей. Они влетели в лесную просеку. «Зачем ты увозишь меня, Даниил?» Слезы текли из глаз Анны. «Разве господин смеет покинуть своих людей в опасности? Они там бьются за меня». «Молись за них, на все воля Божья». «Не может быть на то Божьей воле, чтобы нас побил первый встречный разбойник!» — крикнула Анна и осеклась в страхе. Шестеро вооруженных всадников, отделившись от деревьев, поскакали им наперерез. Анна закрыла лицо руками, но не услышала ни звона мечей, ни криков. Так же неслись кони, прыгала на кочках повозка. Всадники, все как один светловолосые и светлоусые, скакали рядом, словно почтительная охрана, и седьмой конь был неоседланным. Уже лежали на земле недвижно первые павшие воины, франкские и вражеские. Уже первая кровь окрасила траву, сечи кипела, и ярость росла у наступавших и защищавшихся. Уже не раз коснулись острия мечей полотна воска и покрыли его зияющими прорехами, но окруженные оборонялись стойко. Шалиньяк радостно хохотал, когда его удары достигали цели. В руках Злата меч был почти невидим, так проворно летал он перед ним, создавая неприступную полосу, в которую не решались ринуться разбойники. Поражал врагов Злат меньше, но стоял тверже, и сил был полон неиссякаемых. Бенедиктус недостаток воинского умения восполнял разнообразием способов защиты, орудовал не только мечом, но руками, ногами, а равно языком, хуля и понося врагов. Роже, до которого никому не было дела, стоял в стороне на коленях, вознося небу молитвы. Сжав руки, глядела на битву с телеги Янка. Все ближе к воску враги теснят его защитников, и некуда отступать. И черный рыцарь неподвижным изваянием по-прежнему возвышается на холме. И тут Янка увидела мула Роже, который неподалеку от хозяина спокойно щипал траву. Соскользнув с телеги, она стала красться к нему. До времени Янку не замечали, но когда она перекинула поводья и собиралась вскочить в седло, черный рыцарь, нахмурясь, пустил своего коня вниз. А у Янки запуталась в стремени нога, никак не тронуться с места, и рыцарь уже занес над ней свой страшный меч. Но Янку заслонил щит Рамуальда, и меч обрушился на лик прекрасной дамы. «Я предупреждал тебя, брат», — сказал черный рыцарь, медля со следующим ударом. В ответ Рамуальд, размахнувшись, что есть силы, ударил по черному щиту. Но противник был несравненно искуснее, он отвел удар, усмехаясь. «Что ж твои ангелы оставили тебя?» Снова замахивается мечом Рамуальд, и снова без результата. Одного легкого движения довольно черному рыцарю, чтобы уйти от опасности. Это игра в кошки-мышки, и неспроста усмехается из-под забрала черный рыцарь своей леденящей усмешкой. И когда Рамуальд в последнем отчаянном порыве пытается достать мечом соперника, захрустели на его груди пробитые доспехи. «Ты сам пожелал этого. Аминь». Рамуальд грохнулся с седла под копыта коня черного рыцаря. Но Янка была уже далеко, мелькала на дороге меж холмами скачущая точка, и быстро катилась за ней облачко дорожной пыли. Лес поредел, среди деревьев засветилась река. Повозка под эскортом светловолосых всадников прикатилась к берегу. Там виднелись две узкие варяжские ладьи. На берегу догорал костер, и возле него сидели люди, такие же светловолосые, как всадники. Дородный ярл с золотой серьгой в ухе лениво спустился с ладьи в сопровождении улыбающегося Халцедония. «Вот и мои попутчики, Рангвальд», — сказал Халцедоний. «Русский монах со своей подружкой». Анна гневно выпрыгнула из повозки. «Опомнись, сарацин, ты забыл, кто я?» «Советую и тебе забыть», — молвил Халцедоний. «Разве это не подарок судьбы — сбежать из-под венца от старого развратника?» «Даниил!» — в отчаянии оглянулась Анна. «Как он смеет! Франкский король молод и богат. У него перед замком сады из белых роз и лебеди, и самые лучшие виноградники». Халцедоний глядел на нее с печальным сочувствием. «Последний бродяга и тот скажет тебе, что Генрих стар и давно разорен». Анна несогласно замотала головой, зажала ладонями уши. «Лжешь, лжешь! У Генриха самые лучшие угодья и пасеки, леса полны диких зверей, он богат и молод, иначе отец никогда бы не согласился». «Увы», — развел руками Халцедоний, — «в этом мире всем правит расчет. Продается все». От глиняных горшков до королевских невест. «Вот твой друг, единственный и бескорыстный», — указал он на Даниила, и Анна с последней надеждой вперила в него взор. «Вспомни и спроси себя, Анна», — сказал Даниил, и Анна не узнала его голоса, звонкого и решительного. «Почему никто из воинов не оглянулся, когда я увозил тебя?» «Почему?» «Франки защищали свое золото», а не свою королеву. «Так значит, ты все знал?» прошептала пораженная Анна. «Значит, вы заодно? И ты знал, куда мы едем? «Говори, Даниил, ты знал?» «Знал», — тихо, но твердо ответил Даниил. Анна глядела то на Даниила, то на Халцедония, озиралась, как затравленный зверь, и вдруг бросилась бежать в лес. «Не ведает дитя, что творит», — вздохнул Халцедоний. По его знаку двое варягов настигли Анну, притащили назад и связали. Анна пылающими глазами жгла Даниила. «Предатель! Вор! Бог вас покарает! Не троньте ее!» Даниил кинулся к Анне, но варяги схватили и Даниила. «Поздно, монах!» — произнес Халцедоний. «Еще никто не перешагивал пропасти двумя шагами. Свяжите неразумного тоже». Даниила скрутили той же веревкой и вслед за Анной поволокли на ладью. Анна отодвинулась от монаха, насколько веревка позволяла, и не молвила больше ни слова. Ярл равнодушно скользнул взглядом по пленникам, воины убрали сходни, шесты уперлись в берег, плеснули о воду весла, и течение понесло ладьи на середину реки. Иссечено в лохмотья полотно воска и забрызгано кровью. Однако еще не кончена битва. Но людям черного рыцаря недалеко до победы. Все реже хохочет шалиньяк, и не до смеха ему, когда уцелело всего несколько франкских воинов. Длинные ноги Бенедиктуса торчат неподвижно из-под воска. И даже Злата начинают оставлять силы, хотя рубаха его по-прежнему бела, и не видно на его теле ни единой царапины. Уже прорвалось в возок несколько самых отчаянных разбойников, гремят в нем сундуки. Уже не отбиться на этот раз шалиньяку от обступивших его врагов, но вновь клубится пыль на дороге, по которой ускакала Янка, и уже не облачко, огромное облако. Обнаженные сабли и мечи сверкают из облака, как молнии, в рокот грома сливается конский топот. И развивается над войском королевское знамя с орлом, а за знаменем скачет на белом коне сам король Казимир в доспехах не по росту. Тонкая шея торчит из ворота кольчуги, шлем велик сползает на лоб, но худое лицо с жиденькой бороденкой воинственно, и глаза горят давно забытым ощущением сражения. Черный рыцарь оглянулся, победоносная лавина катилась на него. Он крикнул что-то и первым, повернув коня, поскакал прочь. За ним побежали воины, оставляя раненых, возок и не сдавшихся его защитников. Янка соскочила с коня, бросилась к Рамуальду, лежавшему на пригорке, наклонилась над ним послушать сердце. «Да не услышишь, не подступишься сквозь броню». «Как же до тебя, железного, добраться?» Янка рванула на грудной латы, раз, другой и третий, латы погнулись, подались, показалась грудь рыцаря. Янка приникла к ней ухом и радостно воскликнула: «Стучит!» Шалиньяк дико вращал глазами и никак не мог сообразить, куда подевались враги. Злат по-прежнему молотил воздух мечом некоторое время, пока не понял, что это уже ни к чему. Ноги Бенедиктуса зашевелились, и он, ощупывая голову, выполз из-под воска. А король, распаленный скачкой, кружился на коне и кричал старческим, но грозным голосом: «Да брони, шляхта! Нех же е польска!» Бенедиктус увидел знамя Казимира, хлебнул из фляжки и произнес: «Денькую вам, Езус Мария, что еще Польска не сгинела». Взмахивая веслами, по 70 с каждого борта плыл варяжский корабль, привычно налегали на весла гребцы. Но с ладьи с вырезанным из дерева Одином, богом побед и морей, легко рассекал светлую воду. Анна сидела у борта, обхватив колени руками, Даниил стоял подле нее, ветер трепал его волосы, и он говорил: «А потом ты увидишь Херсонес и тысячи кораблей со всего света, и на самом быстром из них мы поплывем туда, куда ты прикажешь». «Нет», — отвечала Анна. «Да, Ты увидишь Царьград и священный дворец, равного которому нет в мире». «Нет». «Да, ты услышишь, как рукоплещет ипподром, когда там соревнуются стрелки и всадники, а потом ветер снова наполнит наши паруса, и мы поплывем дальше». «Куда бы мы ни поплыли, — безучастно отозвалась Анна, — никогда я не буду твоей». «Пусть, но ты будешь со мной. Я покажу тебе мир, полный чудес. Я его знаю. Книги открыли мне его в келье обители. Ты увидишь, как в Дамаске бьют фонтаны перед дворцами калифов, и солнце раскалывается в их брызгах, и страну блаженных эфиопов, и царство индусов, где поют птицы феникс. Ты увидишь, Анна, — говорил Даниил в упоении, — Иерусалим, и пройдешь по камням, коих касалась стопа Христа. Увидишь горы, извергающие огонь и пепел, и райскую Иллирию, где живут безгрешные люди. И радостно содрогнется твое сердце, когда аквилоны и бореи будут вздымать морские пучины. И только тогда я спрошу тебя, Анна...» Но Даниил не договорил. Коротко просвистев в воздухе, в борт ладьи, под самой его рукой ударилась и задрожала стрела. По берегу, нагоняя ладьи, скакало множество всадников. Халцедоний, уже сменивший одежду сарацина на византийский плащ, встревоженно глядел на берег, а ярл Рагнвальд вопросительно на Халцедония. «Я сдержу обещание», — сказал Халцедоний. «Черный рыцарь с золотом ждет нас у трех скал». «Гляди», — молвил ярл, — «варяги не прощают обмана». «Греки не обманывают». Всадники быстро приближались, и теперь Даниилу стали тоже видны и трепещущее знамя с орлом, и Казимир на белом коне, и Злат с Шелиньяком рядом с ним. «Я здесь!» — пронзительно закричала Анна. «Здесь!» Даниил пригнул ее к настилу, зажал рот. Анна бешено сопротивлялась, колотила ногами по борту. Халцедоний, несмотря на напрягшееся лицо, выглядел спокойным. «Не обращай внимания, Рагнвальд, у трех скал тебя ждет золото». Дружина Казимира скакала теперь вровень с ладьями, и слышны стали голоса. «Остановитесь!» — кричал лично сам Казимир. «Нам известно досконально, что вы похитили невесту франкского короля». «А тебе зачем невеста?» — выкрикнул воин из второй ладьи, привыкший, видимо, к подобным перебранкам. «Ты слишком стар для постели». Хохот одобрил его шутку. «Стойте!» — прокричал Шелиньяк. «Вам повелевает хозяин этой земли, король польский!» Но у варягов было веселое расположение духа, помноженное на предвкушение возможной стычки. «Он на земле, а мы на воде. Он нам не хозяин. А король у нас есть свой, и не Казимир Плешивый, а Харальд Смелый». Услышав имя Харальда, Анна прекратила барахтаться и замерла. «Кто на ладье? Харальд! Наш Харальд!» — запел кто-то из воинов, и остальные подхватили. «Кто у руля? Харальд! Наш Харальд! Кто на земле и воде? Навсегда и везде! Харальд! Наш Харальд! Хей, хей, хей-я!» А затем снова раздался хохот, на сей раз особенно громкий. Случилось то, что предвидел в своем спокойствии Халцедоний. Ровный берег кончился, и на пути всадников встал утес, покрытый лесом. Кони остановились перед отвесной стеной, самые горячие из поляков погнали их в воду, но река у берега была глубокой. Халцедоний насмешливо помахал Казимиру рукой. Даниил отпустил Анну, но едва разжались его руки, Анна вскочила. «Поверни ладьи, ярл Рагнвальд!» Ярл опешил. «Что?» «Поверни ладьи!» — властно повторила Анна. «Повелеваю тебе именем Элисив, твоей королевы!» Здесь даже на второй ладье прекратился смех. Все с удивлением глядели на Анну. «Что слушаешь ее?» — поспешно возник между Анной и Рагнвальдом Халцедоний. «Лучше вели гребцам спешить!» «Черный рыцарь давно ждет нас». Но на равнодушном лице ярла шевельнулось подобие озадаченности, и он отодвинул халцедонию в сторону своей железной рукой. «Ты назвала имя Элисив, жены нашего короля, смелого Харальда?» — спросил он Анну. «Да, Елизавета моя сестра». Ярл повернулся к халцедонию. «А ты нам этого не сказал, грек». «Разве ты не видишь, — воскликнул халцедоний, — что ее разум помутился от страха?» Жилы на лбу ярла вздулись от непривычного умственного напряжения. «Если ты сестра Элисив, значит, ты дочь конунга русов Ярослаева?» — спросил он. «Да, да, я дочь его, Анна». Халцедоний снова появился перед ярлом. «Она лжет! Разве любая женщина не может назвать себя дочерью русского князя?» Ярл вновь отстранил халцедония. «А если ты, — продолжал он, — дочь русского конунга, значит, ты племянница польского короля. Эй ты! — закричал ярл на берег. — Король, как там тебя, польский? Кем тебе доводится эта женщина?» «Как кем? — выкрикнул Казимир. — То моя племян, пле...» Тут голос его осип от возмущения, и все, кто были на берегу, поддержали его хором. «Племянница!» — ярл размышлял, шевеля губами. «А разве королю есть смысл называть незнакомую женщину своей племянницей, а?» — обратился он к своим воинам. Варяги переглянулись. «Нет», — ответил один из них, самый сообразительный. «Нет смысла», — подтвердили все. «Разворачивайте ладьи», — приказал Рагнвальд. «А договор?» — закричал Халцедоний, предчувствуя беду. «Ты подписал договор и скрепил клятвы на мече. Какая разница, за кого тебе получать золото? Много золота!» «Мы не договаривались торговать сестрами своих королев», — сурово ответил ярл. Весла вспенивали воду, ладьи поворачивали против течения. Халцедоний кричал что-то и доказывал, но ярл его не слушал и правил веслом. Днище скрипнуло по прибрежному песку. Ликующая Анна спрыгнула с ладьи и шла к берегу по пояс в воде, и на лице ее были не то брызги, не то слезы. «Злат! Шелиньяк! Дядя!» Она виновата потупилась перед Казимиром. «Прости меня!» «Какие могут быть ссоры между родственниками?» — вскричал король, горцуя на крутом берегу. «Мы поссоримся, мы помиримся, на то мы и родственники». «А разбойники?» — вспомнила Анна. «Разбойники повержены». Казимир взмахнул рукой. Польские воины принесли и поставили перед Анной свою ношу, и механический человек выкрикнул: «Прозит!» «Не забывай в Париже старого дядю Казимира!» Король спешился, заключил Анну в объятия и прослезился. «Спасибо, дядя!» — тоже растрогалась Анна. «Так сколько ты хочешь за него?» «Матка Боска!» — в отчаянии воскликнул король. «Она опять за свое! Я тебе сказал, это подарок!» «А я сказала, я заплачу!» «А я сказал!» Но в это время за их спинами послышался шум падающих в воду камней. Все обернулись и увидели Халцедония, карабкающегося вверх по скале. Он был уже высоко и вот-вот готов был исчезнуть между деревьями, покрывавшими утес. «Ха-ха, сарацин!» — зловеще захохотал Шелиньяк. «На этот раз тебя ничто не спасет!» И, выхватив меч, бросился следом. «Погоди!» — остановил его Рагнвальд. «У варягов с ним свои счеты». Он взял лук, неторопливо наложил на него стрелу, прицелился. Звякнула тетива, и Халцедоний, раскинув руки, обрушился в воду. Была секунда тишины, потом заскрипела доска, перекинутая с ладьи. По ней сходил на берег, словно восходил на эшафот, Даниил.